Секлитова Лариса Александровна, Стрельникова Людмила Леоновна. Серия книг «Энциклопедия новой эры». Раздел «Вселенная». Том 1. Вселенная и ее миры. Часть 2. Глава 12. Разные миры. Общие о мирах. Миры бывают самыми разными, и не только по пейзажам и ландшафтам, но и по другим характеристикам. Одни из них бывают положительными – это миры нашего Бога, другие – отрицательными – это миры дьявола. А они качественно разные, и психикой положительного человека будут восприниматься не одинаково. Миры бывают материальные, иначе их называют физическими. Они составляют целую иерархию миров. Это мировые объемы разных уровней развития и с разной средой обитания. И хотя они подобны в своих основных конструкциях, но слагаются из разных материй, обладающих различными физическими характеристиками, и поэтому тоже существующих в своем диапазоне частот. Физические миры разных уровней могут находиться в разных измерениях, поэтому друг для друга остаются невидимы. Например, Земля имеет два физических параллельных мира. Люди их не видят, но иногда через временные прорехи сами могут попадать в них. Или наоборот, существа этих миров проникают в наш. Также миры бывают тонкими, иначе именуемыми энергетическими, что одно и то же. Их иерархия подобна иерархии физических миров, но отличается большими габаритами. Данную категорию следует разделить на тонкие миры высших иерархий. Высшие и низшие миры из иерархии Бога, дьявола, иерархии медицинской системы и тонкие миры планет, звезд, вселенных, служащие параллельными. Также к ним следует отнести и все прочие миры в их бесконечном числе, составляющие мироздание, то есть это миры, располагающиеся выше иерархии Бога и ниже, в ее разных их спектрах частот. В общей системе мировых объемов миры расположены в относительном порядке между составными частями одного целого, но каждый из них является собой определенный целостный объем. Материальные миры связаны между собой временем. Если рассматривать иерархию материальных миров, то ее время многомерно, так как каждому уровню времени соответствует свой уровень мира. Но время нижнего по уровню мира не может управлять развитием высокого мира. В иерархии всегда выдерживаются гармоничные соотношения по всем показателям миров разных уровней, так как любая дисгармония в одном мире может нарушить всю иерархию. Причина этого в том, что любой мир, хотя и обособлен в своем мировом объеме и измерении, но находится в тесной взаимосвязи с другими мирами-уровнями. Смежные по уровню развития миры соприкасаются и взаимодействуют энергетически. Места соприкосновений построены специальным образом, так как они соединяют совершенно разные по свойствам материи и временные категории разных уровней. Смежные миры связаны между собой не только конструктивно, но и функционально. В них имеются места, через которые души переходят из одного мира в другой, и через которые осуществляются прочие связи. Если живые формы невидимы человеку, Это не означает, что их не существует. Они пребывают в другом измерении и ведут свою работу. Мир почти никогда не бывает пустым. Формы в нем могут отсутствовать лишь временно. Любой материальный мир имеет собственное время отсчета, время инкарнации и время движения строго по системе своих координат, на которые он рассчитан. В энергетических мирах живые формы, хотя остаются бессмертны, но стадии развития у них существуют, а время пребывания в одном мире ограничивается приобретением нормативных показателей. То есть существо пребывает в своем мире до тех пор, пока его энергопотенциал не вырастет до энергопотенциала следующего уровня. И тогда совершается переход в следующий мир на основе тех правил, которые установлены между ними. Но всегда миры предназначаются для существования в них каких-либо форм жизни. В нашей Вселенной и энергетических вселенных Бога существует множество одухотворенных форм. Они живут и развиваются там в своих качествах. И понятно, что в каждом мире души руководствуются своими законами существования. Но что общего имеется между их жизнью и нашей? Каким общим правилам подчиняемся мы и они? И какие отличия разделяют нас? В каждом мире души развиваются по определенным правилам. Законы существуют везде. Имеются общие, касающиеся абсолютно всех, а также частные, относящиеся только к конкретным мирам. Есть миры, где души развиваются ускоренно, а есть где замедленно. В любом мире душа совершенствуется за счет приобретения жизненного опыта. Но процессы бытия в них могут быть организованы совершенно по-разному, потому что все миры отличаются друг от друга целями развития. В них и время другое, и пространство устроено по-иному. Но не всякая душа способна существовать в любом мире. Каждая предназначена для определенного мира, то есть для конкретного уровня. А для других миров, вышестоящих по уровню, она должна еще доразвиться. Душа должна отвечать определенным качествам и конкретной программе развития. Между энергопотенциалом мира и ее потенциалом выдерживается требуемое законами развития соотношение. Несоответствие качеств, а следовательно энергетики мира, может привести к тому, что она будет раздавлена в том мире, которому не соответствует по потенциалу. Для каждого мира характерны для индивидов свои программы, поэтому душа по структуре своего построения должна быть готова выполнить их. Поэтому пока она не наберет нужных качеств, она остается в том мире, которому соответствует по параметрам. Обобщая типы миров, выделим следующие. Первое. Физические миры, иначе материальные. Второе. Энергетические миры, иначе тонкие. Третье. Параллельные миры. Тоже относятся к энергетическим, иначе тонким мирам. Все они делятся на положительные и отрицательные, низкие и высокие.